Муза моя живет в таблетке. Белый порошок, вот мой талант. Будет хорошо, и все пойдет как в кино. Стой, а бог скорей из героина. Режиссер, стоп, мотор, экстазы на пленке, реплики, завернутые в пеленку.